Глава 54. Анюта. Это не ребенок, а чистое очарование. И невозможно поверить, что еще полчаса назад он пытался подставить мне подножку и засунуть за шиворот жужжащего шмеля. Я вообще не поняла, с чего вдруг его отношение ко мне так резко переменилось. А впрочем, он уже снова умчался. Такой непостоянный кавалер. «А вот я тормоз», — сетует Яр. «Почему?» «Не сообразил тебе цветы подарить, а Дениска молодец». «Да какие цветы?» — машу я рукой. «А какие ты любишь?» «Одуванчики», — смеюсь я и нюхаю желтые пушистые цветочки. Рука Яра тянется ко мне. Он поправляет выбившуюся прядь волос, а потом легко трёт мой нос. «У тебя тут пыльца». «Всё, убрал?» «Неа». Он придвигается еще ближе, обнимает меня и целует в нос. Я смеюсь и нервно оглядываюсь. Где Дениска? Его губы скользят по моим. «Вкусно», — шепчет Яр. «Хочу еще». «Яр». Я резко отклоняюсь на стуле и едва не переворачиваюсь назад. Он ловит меня, прижимает к себе. Я невольно утыкаюсь носом в его щеку и вдыхаю терпкий мужской аромат. «Какие облака над нами!» И голова почему-то кружится. «Что вы тут делаете?» Раздается звонкий голосок. «Аня упала, а я ее поймал». «Там есть батуты!» Захлебывается Дениска, указывая куда-то вдаль. «Артём идет на батуты, я тоже хочу на батуты». «Пойдем, пойдем, сейчас я расплачусь». «Быстрее!» Денис дергает нас за руки, пока Яр зовет официанта. «Держи», — протягиваю ему скричера. «У меня такой есть», — повторяет он свою предыдущую фразу, но смотрит на игрушку с вожделением. «Будет еще один». «Мой сломался», — признается Денис. «Я знаю, мне Яр подсказал». Он радостно хватает подарок, срывает упаковку и начинает подбрасывать игрушку-трансформер, а сам хохочет от радости. Как мало ему надо для счастья, и как быстро переключается его внимание. Максик тоже такой был 3 года назад. Говорю я Яру, пока мы чуть ли не в припрыжку торопимся за Дениской на батуты. «Такой же галантный?» «Такой же неугомонный». «А сейчас что, угомонился?» «Сейчас может часами сидеть за компьютером. Ему, конечно, никто не разрешает, но он бы запросто не спал, не ел, а только играл в свои стрелялки. Это проблема. А я не представляю, что с этим делать». «Что, и по двору с друзьями не носится?» «Носится, когда выгонишь его на улицу чуть ли не насильно. Потом, конечно, не загонишь, но это уже редкость. Он теперь с друзьями чаще в онлайн-играх встречается, чем в реальной жизни». «Да, нас, видимо, тоже это ждет. Но мы не сдадимся». «Как ты не сдашься? Запретишь играть? Они все сейчас играют». «Запрещать не буду. Но покажу, что есть интересные мужские занятия в реале. В профессиональном тире пострелять, по лесу побегать, на катере погонять или на квадроцикле». «Повезло Дениске с папой», — вздыхаю я. «Колю Максом никогда особо не занимался. Приедет из лагеря, я свожу их обоих на лазертаг или на пинтбол». «Обоих?» «Думаешь, не найду с твоим Максом общий язык?» «Не знаю. Я вообще не знаю, как у нас все дальше будет. Дети скоро вернутся из лагеря, и я так по ним соскучилась. Особенно остро чувствую это сегодня». Дениска с новым другом скачет на батутах. Мы с Яром сидим на скамейке напротив. И мы обжимаемся, как два подростка. То он положит ладонь на мою голую коленку, и я вся вспыхиваю. То обнимет за талию. И мне так хочется к нему прижаться. То украдко поцелует. Я чувствую себя влюбленной школьницей, сбежавшей с уроков с одноклассником. Только тогда нужно было прятаться от родителей, а сейчас, наоборот, от детей. Мне так хорошо. Но все же где-то рядом бродят тревожные мысли. «О чем задумалась?» — спрашивает Яр. «Скоро суд, я волнуюсь». «Все будет хорошо, я себе обещаю». «А у тебя как все прошло?» «Я имею в виду развод. Вы делили имущество?» «Мы делили ребенка. Я сначала уперся, Дениска будет со мной. Бесился, что у бывшей новый мужик. Не хотел, чтобы мой сын рос с ним». «Но он все же остался с ней?» «Да, Я стыл и понял, что ему лучше с мамой, чем с нянями. Я-то всегда на работе, а в те времена вообще по 20 часов в сутки работал. Сложно было. Главное, Ульяна не препятствовала моим свиданиям с сыном. Наверное, чувствовал себя виноватой за измену. Ну и в целом, какая бы она ни была, она мать. Она его любит и понимает, что отец нужен. Да, отец нужен. Хотя сейчас я не представляю, как Коля будет общаться с Максом или Алисой. Наверное, со временем все утрясется и уляжется. «Дениска мое солнце», — делится Яр. «Я ради него на все готов». А я так соскучилась по своим. «Пойдешь к нам в гости после парка? Мы не дадим тебе скучать». «Яр, может, не надо?» «Почему?» — удивленно спрашивает он. «Ну, ты с сыном, а я...» «Ты с нами». «Я не хочу вам мешать». «С чего такие мысли? Мы же отлично проводим время, разве нет?» «Да, и все же меня не отпускает какое-то не очень приятное чувство, как будто что-то делаю не так, нарушаю какие-то правила приличия, но Яр так настойчив». Мы выходим из машины. Секунды, и Дениска уже забрался на лестницу детской площадки. «Смотри, как я умею!» — кричит мне и повисает вниз головой. «Аккуратнее!» «Не переживай, он лазит, как обезьяна!» «Денис, пойдем домой!» «Я 3 минутки поиграю!» Яр снова обнимает меня, и я смущенно озираюсь по сторонам. Вижу стройную, очень ухоженную блондинку в белых обтягивающих брючках. Почему она на меня так смотрит? «Мама!» Внезапно кричит Дениска и бежит к этой блондинке. «Мама?» Я невольно шарахаюсь от обнявшего меня Яра. А блондинка, которая уже рядом, шипит на него. «Я забираю сына!»